Что думают о Беллингеме в мире футбола? Подборка интересных мнений. В мире футбола сложно найти хейтеров Джуда Беллингема. Британец играет в красивой и захватывающей манере. Он совмещает в себе филигранную технику, высокий футбольный интеллект и сумасшедшую самоотдачу. Именно благодаря таким игрокам болельщики любят игру миллионов. Представляем вашему вниманию подборку интересных мнений известных футбольных деятелей о Беллингеме. Чаще всего Джуда сравнивают с Зинедином Зиданом, поэтому обзор мнений о британце начнем с легендарного француза. «Беллингем — невероятный игрок. Мы могли представить, на что он способен, но он превзошел все ожидания. Я его большой поклонник. И все, чего я ему желаю, это выигрывать трофеи», — сказал Зидан. Другая легенда Реала, Криштиану Роналду, тоже высоко оценивает Беллингема. Он считает, что королевский клуб — идеальное место для развития британского вундеркинда. «Огромный потенциал, большой талант. Он перешел в клуб, в котором хорошая среда для роста. Он растет так же, как другие. Камавинга, Родриго, Винисиус. Думаю, он в команде, которая поможет ему стать топ-игроком. И я верю, что он будет одним из лучших футболистов нового поколения», — считает Роналду. Высокого мнения о Беллингеме также придерживается самый титулованный тренер в истории Реала Карло Анчелотти. Итальянский специалист оценил игровые качества английского хавбека. «Джуд очень современный игрок, очень техничный и умный. Будучи полузащитником, он может закрыть многие позиции. Я вижу, что у него прекрасное будущее, ведь ему всего 20 лет. В этом возрасте он уже невероятно зрелый», — сказал Анчелотти около года назад. А вот бывший форвард сборной Англии и Реала Майкл Оуэн считает, что у Беллингема есть шанс превзойти Зидан. Однако пока что речь только о потенциале и амбициях молодого британца. Сможет ли он реализовать их, покажет только время. «У Беллингема есть потенциал стать таким же хорошим игроком, если не лучше, чем Зидан. Он уже исключительный игрок, и я говорил о нем много хорошего. Но совсем другое дело сравнивать его с другими великими игроками, когда он буквально только начинает карьеру и выиграл очень мало. Но он, конечно, интересный и многообещающий игрок. У него отличный настрой. И я не вижу, где он может споткнуться на своем жизненном пути. У него есть потенциал быть на вершине, с великими, но это именно потенциал. Пока что он выиграл очень мало, так что речь только о потенциале», — констатировал Оуэн. Еще один хвалебный отзыв на игру Беллингема дал бывший полузащитник Реала Гути. Испанец считает, что сливочные провернули отличный трансфер. Джуд – идеальный игрок для современного футбола. Он может стать символом эпохи. «Он самый совершенный полузащитник в современном футболе. У него есть все качества, чтобы играть прямо сейчас в современном футболе. Он мощный, с хорошей физической подготовкой, хорошо взаимодействует с партнерами, подключается вторым темпом и, кроме того, сейчас много забивает. Его игра, харизма и то, как он завоевал Бернабеу, делают его настоящим лидером в раздевалке. Короче говоря, он стал отличным приобретением для Флорентино Переса. Игрок с самого начала знал, что хочет перейти в Реал. Это было его единственной целью. Это также сделало его еще более популярным среди фанатов. Это прекрасное чувство, когда игрок говорит и показывает, что его мечта – играть здесь, за этот клуб. У него есть все, чтобы ознаменовать собой эпоху», – уверен Гути. Способности Беллингема оценил и один из лучших английских защитников в истории – Сол Кэмпбелл. Наверняка он бы не хотел обороняться против мегатехничного и атлетичного Джуда. Он обладает высоким уровнем мастерства, очень умен как на поле, так и за его пределами. У него очень хорошее окружение. Да, он много забивает, потому что Реал — идеальное для него место. Ливерпуль и Манчестер-Сити его хотели. Возможно, в Англии он не смог бы так сосредоточиться на футболе. Но этого мы не знаем. Он знал, что хочет в Реал, потому что, возможно, стать лучшим – это его судьба», – подытожил Кэмпбелл. Аргентинский нападающий Серхио Агуэро хоть всю жизнь не поддерживал Барселону и даже играл за нее, также не смог остаться равнодушным, увидев игру звезды Реала. Он считает, что Джуд уже на пути к статусу лучшего футболиста планеты. «Беллингем на пути к тому, чтобы стать одним из лучших игроков мира. Только посмотрите, что он делает в сборной Англии. Это большие дела. Его адаптация в Реале впечатляет. Он молодой игрок, но на него не влияет давление от игры за такой огромный клуб. Это достойно похвалы. Если он будет стабильно играть на этом уровне, его можно будет назвать в числе лучших. Жаль, что Гвардиола не смог заманить Джуда в Манчестер-Сити. Топ-клубы всегда будут бороться за отличных игроков, но иногда договориться о трансфере не удается. Так устроен рынок», — сказал Агуэро. Бразильский ветеран Жулио Баптиста также не остался в стороне. В свое время играл за Реал, а сейчас положительно высказывается об одной из главных звезд королевского клуба. «Мне кажется, у Джуда есть голова на плечах. Он знает, как справиться с успехом и давлением. Однако нам всем нужно проявлять терпение, ведь мы знаем, что такое страсть в футболе. Когда у человека все получается, мы его сильно хвалим, а если результаты падают, то его начинают критиковать. У него есть сильные стороны некоторых звезд прошлого. Джуд напоминает мне Зидана. Я не думаю, что он обладает техническим совершенством Зидана, но у него больше возможностей для забивания голов. Он также напоминает мне Лэмпарда. Его идеальная позиция – атакующий полузащитник, который может свободно перемещаться и быть ближе к воротам», – считает Баптиста. Итальянский защитник Леонардо Бонуччи, в свою очередь, считает, что Джуд в будущем сможет побороться за золотой мяч. По его мнению, Беллингем играет как инопланетянин. «Адаптационный период Джуда в Реале показывает, что он не с этой планеты. Он — это нечто особенное. В будущем он навяжет Холланду и Мбаппе серьезную борьбу за золотой мяч», — констатировал Бонуччи. Инопланетянином Беллингема считает не только Бонуччи. Так, президент Ла Лиги Хавьер Тебас тоже рассыпался в комплиментах британскому хавбеку. Он понимал, что Джуд — высококлассный футболист, однако и предположить не мог, что полузащитник сможет прогрессировать настолько стремительно. «Беллингем — топ-футболист. Мы знали, что он отличный игрок, но не понимали, какого уровня он может достичь. В Реале он словно с другой планеты. Уверен, что он останется в команде еще на несколько сезонов», — отметил президент Ла Лиги. Легендарный экс-нападающий Реала Рауль признался, что Беллингем впечатлил его на одной из первых тренировок в Мадриде. «Джуд превосходит всю молодежь королевского клуба», — считает испанец. «На одной из первых тренировок, которые мне довелось увидеть, он удивил меня. У него выдающийся талант. Он понравился мне с самого первого взгляда. Я тренирую игроков его возраста, и он намного превосходит их. Он адаптировался в Реале феноменально», — сказал Рауль. Перед матчем Испании и Англии на Евро наставник испанцев Луис де ла Фуэнте также дал оценку Беллингему. Он признался в симпатии к британскому вундеркинду. За игрой Джуда приятно наблюдать. «Я очень хорошо знаю Джуда. Когда я только стал тренером сборной Испании, было голосование за лучших игроков Европы. Джуд все еще играл в Германии, и, я бы сказал, был гораздо менее известен широкой публике. Но я тогда поставил его на второе место. Это футболист, который мне очень нравится. У него есть качества, которые мне очень нравятся. Это мощный игрок, обладающий прекрасной техникой и гармоничным сочетанием своих сильных сторон, а также отличной координацией и стилем. У него много достоинств, и он забивает голы. Это прирожденный талант. С точки зрения эстетики, за его игрой очень приятно наблюдать, — сказал Де Ла Фуэнте. Скандальному британскому журналисту Пирсу Моргану сложно угодить. Он критиковал даже величайших футболистов всех времен. Однако Беллингем — особый случай. Морган высоко оценил талант перспективного хавбека. «Беллингем — поразительный гибрид из лучших игроков, кто когда-либо надевал футболку сборной Англии. Он — Данкан Эдвардс с примесью Стэнли Мэтьюза, Тома Финни, Боба Чарльтона, Бобби Мура, Дэвида Бекхэма, Пола Гаскойна, Брайана Робсона, Пола Скоулза, Гленна Ходла, Гарри Линекера и Уэйна Руни. В матчах за сборную Англии он был лучшим защитником, лучшим нападающим, лучшим плеймейкером, лучшим распасовщиком, лучшим финишером, лучшим лидером, лучшим воином, лучшим во всем. Он был грациозным, элегантным и плавным, но также жестким и безжалостным, когда это было необходимо, считает Морган. Некоторые эксперты называют Беллингема не новым Зиданом, а новым Кака, поэтому предлагаем узнать и мнение легендарного бразильца об английском хавбеке. Беллингем невероятен. Он отличный игрок. Он очень молод, но на поле выглядит очень зрело. Он отлично читает игру. Кажется, у него нет тревоги, которую можно было бы ожидать от футболиста его возраста. Он далеко пойдет и наверняка будет бороться за звание игрока года и золотой мяч, подытожил Кака. Джуд Беллингем очень ярко начал свою карьеру, за что получает заслуженную похвалу. Самое важное для него в такой ситуации не заболеть звездной болезнью и не потерять мотивацию. Ему выдали огромное количество многообещающих авансов, что может создать дополнительное давление на молодого игрока. Справится ли с этим давлением Джуд, покажет только время.